Глава 14. Успехи и неудачи. После обеда во вторник, 11 июля, сотрудники криминальной полиции Нидерландов и один полицейский из местного отделения в Схевенингене отправились сообщить семейству Йостов о том, что их сын действительно мертв. Утром в тот день прошел дождь, а дни стояли необычайно жаркие, так что казалось, будто влажность вот-вот вызовет удушье. В машине полицейского сидели в рубашках с короткими рукавами, но от пота ткань прилипала к коже. Всю дорогу они обсуждали, как лучше сообщить о случившемся, но ничего не придумали, кроме как сказать напрямую, что на Спицбергене обнаружили только голову их сына, а тело так пока и не найдено. Движение на шоссе было плотным, в Схевенингене им пришлось заехать в местное отделение полиции, так что до старого каменного дома Йостов они добрались только к 5. Им открыла дочь Хелена, которая сказала, что как раз сейчас к ним пришел врач. Он поднялся на второй этаж в комнату матери, принес ей успокоительное. Днем она начала плакать и никак не могла остановиться. Вся семья жила сейчас надеждой, что норвежские полицейские, ведь кто их знает, как они работают, ошиблись и перепутали Мартина с кем-нибудь еще. Неужели тот факт, что кого-то не оказалось в списках покинувших Лонгейров пассажиров, означает, что нужно вот так пугать близких этого человека? Они возмущались и убеждали друг друга, что сведения, предоставленные семейным стоматологом, докажут, что убитый вовсе не Мартин, а какой-нибудь неизвестный норвежец. Вслух они выражали надежду, что сын вот-вот позвонит, что он расскажет об удивительной природе и обо всех потрясающих кадрах, которые ему посчастливилось поймать, и после этого разговора все опять наладится, и кошмар закончится. На воздухе висел невыносимый страх, незримо сковывавший каждого члена семьи. Семейство Йостов всегда было гостеприимным, но сдержанным. Они считали правильным, чтобы гости разувались, прежде чем пройти в гостиную, чтобы они останавливались на пороге и дожидались приглашения зайти в комнату и не садились в кресло и на диван, пока им не предложат. Сейчас же в дом устремились малознакомые соседи, которые едва не кричали о своей симпатии и сочувствии. Вчера один из них даже обнял Йоста. Эти люди, многие из которых прежде вообще друг друга не знали, теперь обеспокоенно переглядывались, они заходили на кухню, варили кофе и разливали его по совершенно неподходящим чашкам. Накрывшая их дом, волна сочувствия смыла всякую надежду, за которую семья еще цеплялась. Йосты стали молчаливыми свидетелями того, как их собственный дом превратился в дом скорби. Господин Йост сидел в гостиной и смотрел в окно на старую яблоню. Он повернулся к полицейским, глаза у него покраснели. «Это мы одолжили ему денег на поездку», — сказал он. «Мы в последнее время что-то не ладили, Мартину все время не везло, и он ходил какой-то потерянный, но и упрямый, а потом получил этот заказ от Гео. Вы же их знаете, да? Международный журнал о природе. Работать с ним — большая честь». Его голос становился все тише и тише, а потом и совсем умолк. Дочь жестом пригласила полицейских сесть, и они уселись на самый краешек низкого мягкого дивана. Полицейские сообщили, что норвежская криминальная полиция считает это убийством. «Убийством?» — отец вздрогнул. «Нет, это невозможно. У Мартина на Шпицбергене вообще знакомых нет. Кому понадобилось его убивать? Он поехал туда делать репортаж про арктическую природу. Эти норвежские полицейские наверняка ошибаются. Скорее всего, это несчастный случай». Йост все больше распалялся. «Почему полиция полагает, что его сына убили? За что на него напали? Его ограбили?» Полицейские пустились в объяснение. Господин Йост и Хелена слушали молча, словно оцепенев. Потом отец закрыл лицо руками и тихо заплакал. Со стороны двери раздался протяжный вой, от которого полицейские вздрогнули. Нет, звук не был слишком громким, но вой никак не прекращался. Врач уговорил госпожу Йост спуститься в гостиную и поговорить с полицейскими. Он полагал, что это пойдет ей на пользу. После того, как личность убитого была установлена, следователей в Лонгейре интересовало лишь одно — куда отправился Мартин Йост после того, как вечером 6 марта сошел с трапа самолета. С кем он разговаривал, где ел и где ночевал. Люнду Хагену нужно было самое детальное описание секунду за секундой, начиная с прибытия Мартина на Шпицберген и заканчивая его смертью, и тем, как он очутился на птичьем мысу. Сначала полицейские полагали, что это будет несложно. В конце концов, Лонгер — городок маленький, и спрятаться в нем непросто. Но чем больше они искали, тем больше людей опрашивали, тем сложнее удавалось найти какие-то доказательства того, что голландец вообще побывал на Лонгере. Таксисты его не вспомнили, и водители автобусов тоже. Впрочем, как объяснили сами водители, это вовсе не означало, что он не ездил ни на такси, ни на автобусе. На Шпицберген постоянно приезжали иностранцы, и то, что кого-то из них попросту не заметили, могло оказаться чистой случайностью. Вот если бы он скандалил или странно вел себя, тогда другое дело. В конце концов, все же они отыскали свидетельницу, видевшую Мартина Йоста в самолете, который летел в Лонгер с материка. Одна из сотрудниц паба Круа сидела в самолете неподалеку от Мартина, и она утверждала, что видела его в автобусе, следовавшем из аэропорта в город. Сошла она раньше и поэтому не знала, где вышел Мартин. Один официант из паба запомнил мужчину, который хорошо говорил по-английски, и заказал несколько кружек пива. Официант он запомнился, потому что сказал, что пиво здесь очень дорогое, и каждый раз, оплачивая заказ, педантично отчитывал точную сумму. Были ли с этим иностранцем попутчики, официант не запомнил, и это вовсе не удивительно, ведь с тех пор прошло уже несколько месяцев. Потом следы Мартина Йоста вновь затерялись. Полицейские проверили 3 отеля в Лонгере и все остальные места, где можно было остановиться. В период с 6 по 10 марта постоялец по имени Мартин Йост нигде не числился. Полицейским это казалось необъяснимым. Если ты приехал в Лонгер, то должен же где-то остановиться, особенно в начале марта, когда здесь свирепствовали лютые морозы. Может, у Мартина Йоста имелись в городе знакомые, у которых он жил. Но после телефонного разговора с нидерландскими полицейскими в Гааге это положение не подтвердилось. В семье никто не слышал никаких знакомых на Шпицбергене. Они предположили, что Мартин Йост мог арендовать маленький самолет Дарнье и улететь на нем в Нью-Олисон или в Свеа. Но от этой версии полицейские быстро отказались. Неужели они действительно полагали, что в этих поселках никто не следит за приезжающими и уезжающими? В начале июля Осло накрыла жара. В полдень столбик термометра доползал до отметки в 35 градусов. Несмотря на то, что здание криминалистической лаборатории было относительно новым, сотрудники жаловались на плохую вентиляцию. Открыть окна было невозможно, так как в здании работала единая климатическая установка. Сотрудники ворчали, надолго уходили на обед, брали отгулы и уходили в отпуска. Шпицбергенское убийство считалось делом приоритетным. Стоя возле высоких столов и обрабатывая собранные образцы, криминалисты бормотали, что как раз сейчас вообще неплохо было бы очутиться на Шпицбергене. Ян Мелом так не считал. Этот дышащий жарой город ему нравился, хотя он послушно ездил каждый день на работу и ежедневно сообщал в Нью-Олисон о результатах работ криминалистов. Мелом все раньше покидал по вечерам раскаленное здание, садился в свой БМВ и мчался к морю в бухту Вернбукта, где его ждали приятели, барбекю и холодная выпивка. Поэтому он довольно неохотно, по распоряжению Люнда Хагена, сел однажды утром в самолет и вылетел на Шпицберген. И тем не менее, прибыв в аэропорт Лонгейра и поставив лицо прохладному ветру, Мелом почувствовал прилив сил и радость от того, что сможет продолжать расследование. В отеле «Полар» свободных номеров не оказалось, и Мелом временно остановился в пансионате «Нью-Бьюин». Войдя в обставленный по-спартански номер, он с недовольным видом огляделся. Пансионат был рассчитан на туристов, которым хотелось сэкономить, и располагался в старом бараке, построенном, вероятно, в 60-е. В номерах имелись двухъярусная кровать и маленькая тумбочка, а у противоположной стены была раковина. Ни стульев, ни шкафа, лишь 2 вбитых в стену крючка. Душ с туалетом в общем коридоре. Мелом подошел к раковине и подозрительно принюхался. Люнд Хаген решил, что Мелом останется пока в Лонгере. Они почти закончили дела в Нью-Олисоне и готовились к отъезду. Мелом попытался возражать, но лишь для порядка. На самом деле ему хотелось поработать несколько дней одному в управлении губернатора, оставаясь официальным представителем столичной криминальной полиции. По мнению Мелома, теперь, когда личность убитого была установлена, центром расследования стал Лонгер. Журналисты это тоже поняли. Они немедленно вылетели из Нью-Олисуна и заполонили все отели Лонгера. На следующий день Мелум и Кнут работали вместе, стараясь установить маршрут убитого после того, как тот сошел с самолета. Мелум вошел в кабинет Кнута с двумя стаканчиками кофе в руках. «Что-то мы много кофе пьем», — сказал Кнут, но взял стаканчик. «Странное дело», — Мелум кивнул в сторону бумаг, вновь громоздившихся на столе Хьелелода. «Нам известно, что он приехал на Шпицберген, он сел на автобус в аэропорту Лонгера и доехал до города. Он спал в кресле перед камином в лобби отеля, а потом пил пиво в пабе отеля «Полар», возможно, с кем-то еще. Но он, и это совершенно очевидно, не ел в ресторанах. Во всяком случае, его ни в одном из них не запомнили и нигде не останавливался. Так куда же он подевался? На Шпицберген он прибыл 6 марта, в ту ночь здесь было 38 градусов мороза. Может, он просто-напросто замерз?» Кнут лишь покачал головой. Монотонная работа до позднего вечера совсем его измотала. После того, как личность убитого была установлена, начали приходить отчеты из нидерландской полиции. В четверг вечером они получили довольно большой отчет, где были собраны все факты об убитом, которые удалось собрать голландским коллегам. В скромной крошечной квартирке в Гааге, где жил Мартин Йост, полиция не нашла ничего важного для следствия. Никаких интересных старых счетов или писем, в которых упоминались бы имена живущих на Шпицберге незнакомых. И если у Мартина имелись еженедельники или записные книжки, то, видимо, он забрал их с собой на север. Беседа с начальником отдела репортажа в ГЕО тоже оказалась бесполезной. Сотрудники ГЕО действительно связывались с молодым господином Йостом и подписали обязательство приобрести одну или несколько статей соответствующего качества, посвященных Шпицбергену. Но аванса они не выплачивали и предоставили господину Йосту самостоятельно организовать свое путешествие. Поэтому, подчеркнул немецкий начальник отдела репортажей, нет никаких оснований возлагать на ГЕО ответственность за смерть господина Йоста. Впрочем, ни полицейским, ни кому-то еще и в голову не приходило их обвинять. Полицейские из Гааги запросили сведения о звонках с принадлежащего Мортону мобильника и установили, что в последний раз с этого телефона звонили утром во вторник 7 марта. Звонок был сделан на номер в Схевенингене, а разговор продолжался 11 минут. На основании этого нидерландские полицейские сначала предположили, что убили его в тот же день, но потом отказались от этой версии. Вполне возможно, что в этот день убитый лишь покинул Лонгер, единственный город на Шпицбергене, где имеется мобильная связь. В первых числах марта убитый звонил по трем номерам на Шпицбергене, самому ему никто не звонил. Все эти номера нидерландские полицейские внесли в отчет, который затем отправили по факсу в Лонгер. Когда Люндхаген и другие следователи вернулись на следующий день из Нью-Олисуна и явились в управление губернатора, Мелум уже сидел в комнате для совещаний и ждал их. «Где вас черти носят?» — спросил он. «Самолет из Нью-Олисуна приземлился час назад. Тут из Нидерландов факс прислали. Я же сообщил, что вы не слышали». Люндхаген сознался, что они забежали в магазин, как он сам объяснил, ему срочно понадобились чистые носки и нижнее белье. К тому же Хьеллоды и Том Андерсон решили закинуть домой чемоданы и разъехались. Впервые с начала следствия полицейские из Осло остались вчетвером. Люндхаген кивнул в сторону двери, и Карлсон прикрыл ее, после чего взял в руки полученный из Нидерландов факс. Особенно интересным всем показался список номеров. Кнут посмотрел три местных номера и карандашом подписал имена их владельцев, а затем передал листок дальше. В первых числах марта Мартин Йост звонил в газету «Свалбардпостен», фирму «Полярная логистика» и на голландскую научно-исследовательскую станцию в Нью-Олисуне. «Ну-ну», — проговорил Люндхаген, — «похоже, мы немного сдвинулись с места». Наскоро пообедав бутербродами, кофе и венскими булочками, на которые Люндхаген жадно поглядывал, но к которым так и не притронулся, следователи вернулись в кабинет, чтобы обобщить статус следствия. Мелум начал совещание, кратко перечислив успехи и неудачи следствия. Как ожидал Хаген, сделано это было быстро и четко. «Тело не найдено, несмотря на тщательные поиски на Птичьем мысу и в окрестностях Нью-Олисуна. Основываясь на криминалистическом осмотре головы и благодаря прекрасной работе одного сотрудника, который окончательно не выздоровел», Мелум улыбнулся Кнуту, и тот шутливо раскланялся под тихие смешки всех остальных. Личность жертвы была установлена. Мы начали составлять представление об образе убитого, однако не обнаружили ни врагов, ни потенциальных убийц в его семье и окружении. И мы пока не нашли тех жителей Шпицбергена, с кем общался убитый. Сидевший дальше всех губернатор Берг зашуршал бумагами, но встревать не стал, так что мелом продолжал. Осмотр головы не позволяет окончательно установить ни причину смерти, ни была ли жертва уже мертва, когда голову отделили от тела. Ориентировочно убийство произошло в середине марта, но могло произойти как намного раньше, так и намного позже. Собранные на птичьем мысу образцы новой информации по делу не дали. Обширные поиски в Нью-Олесуне тоже успехом не увенчались. Губы Люнда Хагена тронула слабая улыбка, но Мелум, не догадавшийся, что старший следователь раскусил его, продолжал расставлять ловушки. В ходе дознаний в Нью-Олесуне особо важных сведений мы не получили, однако одна из пассажирок, Ада Хеминг, в конце концов вспомнила, что заметила в гробу, где нашли голову, небольшой металлический предмет. Проведенный впоследствии анализ снимков показал, что металлический предмет, который, вероятнее всего, представляет собой обломок ножа широким лезвием, также виден на фотографиях, сделанных одним из пассажиров. А вот на снимках редактора Опидала из Свалбард-Постен он отсутствует. Опидал сделал снимки спустя примерно сутки после того, как пассажиры нашли голову. Во время осмотра места происшествия, проведенного через 3 дня, этого металлического предмета мы не обнаружили. Мелом кашлянул и отхлебнул кофе. У нас также имеются сведения, предоставленные нидерландской уголовной полицией. Особенно интересен список номеров, по которым звонили с мобильника, принадлежавшего убитому. Последний звонок сделан 7 марта. Не исключено, что и убили его именно в этот день. Но возможно также, что примерно в это время он покинул Лонгер, единственный город, где есть мобильная связь. Мелом опустил глаза, перелистнул лежавшие перед ним записи и добавил, словно вдруг вспомнив. А перед этим, то есть до 6 марта, убитый 3 раза звонил по телефону. Он звонил на нидерландскую исследовательскую станцию в Нью-Олесуне. Здесь возникает вопрос, были ли у него там друзья. Он звонил в одну компанию тут, в Лонгере, она называется «Полярная логистика». Что ему было от них нужно? А кроме того, он звонил в редакцию «Свалбард-Постен». В расставленную Меломом ловушку угодил Карлсон. Допустим, что Ада Хеминг говорит правду. На сделанных Опидалом снимках с места происшествия обломка ножа не видно. Но Опидал сам признался, что сдвигал доски и щепки. Сначала можно предположить, что обломок тоже убрал Опидал. А сейчас мы узнаем, что убитый звонил Опидалу всего за несколько дней до предполагаемой даты убийства. Разве не Опидал при таком раскладе должен стать главным подозреваемым? Ты полагаешь? Мелом опустился на стул. «Но это же очевидно!» Губернатор Берг даже раскраснелся. «Опидала надо допросить, причем сейчас же!» «А мотив?» — тихо спросил Кнут. «Зачем редактору Свалбард-Постен убивать случайного голландского туриста?» На секунду окружающим показалось, будто губернатор Берг собирается ответить, но тот лишь закрыл или даже почти захлопнул рот. «Давайте сперва изучим данные, а потом уже разберемся с тем, кому присвоить статус подозреваемого. Сначала проверим все эти 3 телефонных звонка и посмотрим, куда нас это приведет». Люнд Хаген старался со всей осторожностью обращаться с местными начальниками полиции и ленцманами. Поехать в редакцию местной газеты выпало Карлсону и Андерсону. Там их встретил довольно и любезный Опидал, видимо, не подозревающий, а подстерегающий его опасности. Не успели полицейские открыть рот, как редактор уже с гордостью показывал им главный материал в свежем номере «Свалбард-Постен» — обращение к жителям Лонгера с просьбой предоставить информацию о перемещениях Мартина Йоста в начале марта. Когда Опидала спросили о телефонном звонке во вторник, 6 марта, он слегка удивился. «Я с ним не разговаривал», — сказал он. «Уж это я бы запомнил. Подождите, я спрошу нашу журналистку». Он вышел и вернулся в сопровождение невысокой полной женщины. Когда полицейские только вошли в редакцию, она сидела в приемной. Хотя по должности она и являлась журналистом, но на самом деле выполняла самые разные обязанности. Отвечала на звонки, принимала заказы на подписку и размещение рекламы, встречала посетителей и помогала с рассылкой газет и счетов. Тот мартовский звонок ей хорошо запомнился, но она, конечно же, не знала, что разговаривает жертва этого нашумевшего убийства. «Надо же, как странно», — сказала она. «А так это он звонил? Подумать только, бедняга». «Вы помните, чего он хотел?» Андерсон взял на себя вопросы, а Карлсон прошелся по кабинету. Он быстро просматривал валявшиеся вокруг бумаги, с интересом разглядывал вставленные в рамках страницы Свалбард-Постен, над которыми были увешаны все стены. «Сюда не часто иностранцы звонят, во всяком случае зимой». Его интересовало объявление о продаже снегохода. Само объявление ему перевели, и он пытался позвонить по указанному номеру, но там никто не отвечал. «Вы не помните, кто дал это объявление?» «Конечно, помню. Его дал электрик, который раньше работал здесь, в Лонгере. Но этот снегоход он продал еще в начале зимы, а сам уехал на материк. И было это задолго до того, как позвонил голландец. Все это я ему рассказала. Мне показалось, что они с электриком не знакомы, что ему просто хотелось купить снегоход». Опедал улыбнулся полицейским. «Да-да, уж я-то точно с ним не разговаривал». Проверка телефонного номера в Нью-Олису нет тоже результатов не дала. По словам начальника Кингс-Бэй, нидерландская исследовательская станция работала только летом. Люди там появились не раньше конца мая. На этот момент, когда убитый звонил на станцию, там было пусто, двери заперты, а само здание превратилось в один большой сугроб. Звонок переключили на офис Кингс-Бэй, и этот разговор секретарь запомнила. Звонивший спросил, можно ли ему пожить на станции, пусть даже когда голландских ученых там нет. «В этот год сюда звонят тысячи совершенно незнакомых людей», — сказал начальник Кингс-Бэй. «Большинству нужно две вещи — бесплатное жилье и бесплатная еда. Нам они порядком досаждают». Одолжив служебную губернаторскую машину, Мелом и Кнут поехали к покосившимся сараям возле причала. А в одном из старых складов, прежде принадлежавших угледобывающей компании «Стуры Ножки», находились офис, пункт проката и магазин фирмы «Полярная логистика», весь штат, который ограничивался одним сотрудником. С тех пор, как угледобывающая компания переехала в новое здание, эти постройки стояли пустыми. На двустворчатой двери висела пыльная табличка с названием фирмы и со временем работы. Полицейские позвонили в дверь, но признаков жизни не обнаружили. Мелом потянул за ручку, дверь оказалась не запертой, и полицейские вошли в полутемное помещение. Внутри была просторная комната, вдоль стен которой тянулись полки, уставленные разномастными картонными коробками. На грязном цементном полу никакого покрытия не было. На стенах, выкрашенных в светло-зеленый цвет, висели большие потрепанные рекламные плакаты с фотографиями снегоходов и двигателей. В воздухе висел запах машинного масла. За приоткрытой дверью виднелся кабинет, где горел свет. Еще одна дверь вела в туалет. В кабинете никого не было, и в темном туалете тоже оказалось пусто. Но в эту секунду полицейские услышали какие-то звуки из третьей двери в углу. За ней располагалась мастерская, где стояли три или четыре снегохода на ранних стадиях ремонта. И здесь же, в мастерской, они нашли, наконец, хозяина. «Мы в дверь звонили. Ты что, не слышал?» — спросил Мелом невысокого широкоплечего мужчина в оранжевом комбинезоне. «Ты что, не местный, что ли?» Мужчина повернулся к нему, во рту у него торчала незажженная сигарета. «Тут все в курсе, что звонок-то не работает, но лодка нужна, да?» «Нет, спасибо», — ответил Кнут, сделав несколько шагов вперед. «Мы из управления губернатора». Он лишь сейчас заметил темноволосого паренька, сидевшего на сложенных за дверью деревянных ящиках. Пареньку было лет 15, уже не ребенок, но слишком юный и худенький, чтобы его можно было назвать взрослым. На нем были джинсы, черная футболка с рекламой пива «Карлсберг». Глаза у него были карие, почти миндалевидные, отчего лицо его казалось загадочным. «Привет!» — кивнул ему Кнут. Но вместо ответа парень вытащил изо рта сигарету, тоже незажженную, и ухмыльнулся, совершенно так же, как и мужчина. Кнут повернулся к хозяину. «Ты Томас Карлсвик? Ты владелец полярной логистики?» «Я, собственной персоной. И что теперь?» Чуть вызывающе спросил он. Однако Кнут заметил, как Карлсвик быстро огляделся. «Ну уж никак не я», — хохотнул сидевший на ящике парнишка. Мелом начал злиться и не скрывал этого. «У нас к тебе несколько вопросов. В марте этого года ты кое с кем разговаривал по телефону, и ты наверняка слышал, что пару недель назад на Птичьем мысу нашли труп мужчины. Мы проверили его телефон и установили, что вечером 5 марта он звонил тебе. Вы разговаривали примерно 10 минут. Может, ты запомнил этот разговор? Звонивший разговаривал по-английски. Да сюда куча народ звонит, по-английски тоже много кто говорит. Но разговор тот я помню, да. Почему? Этот турист хотел взять на прокат снегоход. На 3 месяца, кажется. Заплатил авансом, так что все в порядке. От возбуждения у Кнута даже зачесалось лицо. Наконец в Лонгерере нашелся хотя бы один человек, который наверняка встречался и разговаривал с Мартином Йостом. «А значит, он и сюда приходил?» — вкратчиво спросил он. «Ну, ясное дело, явился как миленький. Деньжат, видать, экономил, протопал пешком от самого кафе Бюссен, а с собой тащил здоровенный рюкзак и сумку». «А можно твои записи посмотреть?» — спросил Мелом. «Записи?» — на секунду Карлсвик совершенно растерялся. «А, список заказов. Нет, никаких списков у нас тут не ведется. Я все просто на листочках записываю». «Давай, Томас, доставай списки», — передразнил парнишка, спрыгнул с ящика и, растоптав ногой окурок, хотя сигарету так и не зажигал. «Тебя как зовут?» — спросил Кнут, но ответа не дождался. Хозяину полярной логистики явно было не по себе. Он вытер ладони о комбинезон. «И я, может, вообще ничего не записывал? Может, я наличными взял и все? Не помню». «А можно взглянуть на архив у себя в кабинете?» «Архив?» Он сплюнул на пол, и Кнут машинально отступил назад. «Вы что тут раскомандовались? Я же ничего плохого не сделал. Пусть даже вы работаете на губернатора». «Я из криминальной полиции», — угрожающе тихо сказал Мелом, «и мы расследуем убийство. По-моему, тебе лучше будет рассказать нам все, что ты помнишь о Мартине Йосте». Томасу Карлсвику этот разговор, как можно было заметить, не нравился. «Тут и помнить особо нечего. 3 месяца назад он пришел сюда и взял на прокат снегоход, и такой был беспомощный, что ли. Поэтому я ему одолжил старый маузер и немного патронов. Мы вместе посмотрели карты, он собирался на север, в Нью-Олисон. Я ему показал, как ехать. Тогда море уже давно замерзло. Для снегохода самое оно». «Самое оно!» — поддакнул из угла парнишка. «Я тогда гонял по Эсфьорду со скоростью 180 км в час, как минимум». «И он деньги экономил, вот что», — продолжал Карлсвик. «Спросил, не сдаю ли я комнату, и выпросил разрешение переночевать на диване, вот тут, в кабинете. А на следующее утро свалил, до того, как я на работу пришел, и даже спасибо не сказал». Кнут вдруг встрепенулся. «А как же снегоход?» — спросил он. «Он его вернул?» Томас Карлсвик побагровел и отвел взгляд. «Наверное», — пробормотал он. «У меня все снегоходы на месте». «Давай прекращай это дело», — возмущенно заорал парень. «А та развалина Поларис, которую ты обещал мне продать? У него еще вариатор накрылся. Куда он подевался, а? На складе его нет». Кнут с Меломом вернулись поздним вечером, но все полицейские еще были в офисе. Они вновь собрались в комнате для совещаний. Услышав о том, что рассказали в редакции «Свалбард-Постен», о телефонном звонке губернатор не проронил ни слова, однако он поддержал предложение Люнда Хагена в тот вечер вновь наведаться в фирму «Полярная логистика», во-первых, чтобы доставить Томаса Карлсвика на дознание, а во-вторых, чтобы осмотреть помещение. «Что-то начинает вырисовываться», — довольно сказал Хаген. «Ян, дознание проведешь ты. Знаю, ты от этого типа не отцепишься, пока все из него не вытрясешь». «А парнишка?» — спросил Кнут. «С ним тоже поговорим?» «Не надо», — вмешался Хьельлоде. Он больше не участвовал в расследовании и навстречу заглянул по собственным словам из чистого любопытства. «Не вздумайте втягивать в это дело Хуга Халварсона. Его отец — один из директоров Стура Ножки. А сам он просто бешеный, хотя ему всего 15. Его мать умерла, и отец воспитывает его в одиночку, причем неудачно. Думаю, со мной многие согласятся». «У мальчишки есть парочка приятелей, ровесников. Они курят, напиваются, гоняют на снегоходах и что только не вытворяют. Но ввязаться в убийство — это вряд ли». Однако Люнд Хаген явно заинтересовался. «Может, Кнут все равно поговорит с ним? Так, чтобы шума не поднимать. Возможно, парнишка что-нибудь заметил. Такие подростки часто попадают в разные компании и остаются при этом незамеченными». Томаса Карлсвика привели в самый дальний кабинет, а проводить дознание отправили Мелома и инспектора Андерсона. Впрочем, никаких особенно изощренных техник допроса применять они так и не стали. Владелец фирмы «Полярная логистика» был так напуган, что сам готов был выложить карты на стол. Ян Мелом налил ему кофе и почти дружелюбно сказал: «Выкладывай, Карлсвик, все, что знаешь, и тогда нам не придется сидеть здесь всю ночь». «Это что за хрень-то?» — Карлсвик едва не плакал. «Я ж никого не убивал». «Это хорошо, но кое-что тебе все же придется объяснить. Где тот снегоход, Поларис?» Карлсвик застонал и закрыл руками лицо. «А нам известно, что ты дал его в аренду Мартину Йосту. Но на складе у тебя снегохода нет. Получается, Йост его так и не вернул? И где снегоход сейчас?» «Не помню. Ты же видишь, у меня полно снегоходов. Некоторые вообще не мои. И я чиню чужие снегоходы на заказ». Мелом вопросительно посмотрел на Андерсона. Может, Карлсвик и впрямь не все свои снегоходы помнил. Но Андерсон покачал головой. «Хочешь сказать, что снегоход украли? Кто-то забрал его у тебя без спросу, со склада?» Карлсвик сидел, закрыв лицо руками. «Томас, отвечай, тебе вернули тот снегоход или нет?» Ответа не последовало. Мелом кивнул в сторону двери, выключил диктофон и вышел в коридор. Следом за ним вышел и Андерсон. Они отошли подальше, чтобы их не подслушали. «Я в прокате скутеров не разбираюсь, но, по-моему, история это сомнительная. А ты что скажешь?» То, что вдруг его взяли в советчики, Андерсона льстило, но одновременно и слегка пугало. «По-моему, он врет. Чтобы он не знал, сколько у него снегоходов, да такого быть не может. Они дико дорогие, хотя Поларис был старый и совсем заезженный». «Тогда, может, ты продолжишь дознание? Ты местный, живешь в Лонгере. Возможно, тебе он больше расскажет». Андерсон кивнул. Когда они вернулись в кабинет, напротив Карлсона сел он, а Мелом с безучастным видом разместился с другого конца стола. «Ладно, Карлсвик, давай ты просто расскажешь нам, что случилось со снегоходом. Пойми, ты нам не нужен, но нам надо выяснить, что произошло». Карлсвик отнял ладони от лица и посмотрел на Андерсона. «Хорошо, я все расскажу. Но вы тогда обещайте мне, что не станете влезать и разрешите мне самому разобраться со страховщиками». Андерсон не ответил, но доброжелательно улыбнулся. «Этот Поларис был уже старый и работал отвратительно. Хуга верно сказал, вариатор там давно уже накрылся. Вообще удивительно, как он еще не развалился на куски. Ну и немец этот заплатил мне чуток, а я отдал ему снегоход, ну, вроде как на 3 месяца. Но потом в Нью-Олисуне он как бы отъехал на лед подальше от берега и оставил бы там Поларис. Мы договорились, что в Лонгере он вернется на самолете и скажет, что снегоход он случайно утопил, а я отправил бы бумажки страховщикам и получил бы компенсацию. Вот только этого типа я больше никогда не видел. И решил поэтому, что он просто свалил обратно на материк, а про меня и думать забыл». «Почему ты не сообщил об этом губернатору, когда на птичьем мысу нашли труп?» Мелом сердито посмотрел на Карлсвика. «Да откуда мне было знать-то, что это он? К тому же у меня возникли проблемы со страховкой. Понимаешь, я уже все оформил, и деньги мне уже перевели, так что пришлось бы мне много чего объяснять». Карлсвик выпрямился и оглядел почти пустой кабинет. Теперь, сознавшись в мошенничестве со страховкой, он явно почувствовал себя лучше. «И к тому же я вообще не в курсе, что это за тип. Не могу же следить я за всеми чокнутыми, которые притаскиваются на Шпицберген и вляпываются тут во всякую хрень».